Глава вторая. Иванов день прошел торжественно. Иван Матвеевич накануне не ходил в должность, ездил, как угорелый, по городу и всякий раз приезжал домой то с кульком, то с корзиной. Агафья Матвеевна трое сутки жила одним кофе, и только для Ильи Ильича готовились три блюда, а прочие ели как-нибудь и что-нибудь. Анисья накануне даже вовсе не ложилась спать. Только один Захар выспался за нее и за себя и на все эти приготовления смотрел небрежно, с полупрезрением. «У нас в Обломовке это каждый праздник готовили», — говорил он двум поварам, которые приглашены были с графской кухни. «Бывало, пять пирожных подадут, а соусов, что так и не пересчитаешь, и целый день господа-то кушают». И на другой день, а мы дней пять доедаем остатки. Только доели, смотришь, гости приехали, опять пошло. А здесь раз в год. Он за обедом подавал первому Обломову и ни за что не соглашался подать какому-то господину с большим крестом на шее. «Наш-то столбовой», — гордо говорил он. «А это что за гости?» Тарантьеву, сидевшему на конце, вовсе не подавали, или сам сваливал ему на тарелку кушанье, сколько заблагорассудит. Все сослуживцы Ивана Матвеевича были налицо, человек 30. Огромная форель, фаршированные цыплята, перепелки, мороженое, отличное вино — все это достойно ознаменовало годичный праздник. Гости под конец обнимались, до небес превозносили вкус хозяина и потом сели за карты. Мухояров кланялся и благодарил, говоря, что он для счастья угостить дорогих гостей не пожалел третного будто бы жалования. К утру гости разъехались и разошлись с грехом пополам, и опять все смолкло в доме до Ильина дня. В этот день из посторонних были только в гостях у Обломова Иван Герасимович и Алексеев, безмолвный и безответный гость, который звал в начале рассказа Илью Ильича на 1 мая. Обломов не только не хотел уступить Ивану Матвеевичу, но старался блеснуть тонкостью и изяществом угощения неизвестными в этом углу. Вместо жирной кулебяки явились начиненные воздухом пирожки. Перед супом подали устриц, цыплята в попельотках с трюфелями, сладкие мясо, тончайшая зелень, английский суп. Посредине стола красовался громадный ананас, и кругом лежали персики, вишни, абрикосы, в вазах живые цветы. Только принялись за суп — только Тарантьев обругал пирожки и повара за глупую выдумку ничего не класть в них, как послышалось отчаянное скаканье и лай собаки на цепи. На двор въехал экипаж, и кто-то спрашивал Обломова. Все и рты разинули. «Кто-нибудь из прошлогодних знакомых вспомнил мои именины», — сказал Обломов. «Дома нет, скажи, дома нет», — кричал он шепотом Захару. Обедали в саду в беседке. Захар бросился было отказать и столкнулся на дорожке с Штольцем. «Андрей Иванович!» — прокрипел он радостно. «Андрей!» — громко возвал к нему Обломов и бросился обнимать его. «Как я кстати, к самому обеду!» — сказал Штольц. «Накорми меня, я голоден. На силу отыскал тебя». «Пойдем, пойдем, садись!» — суетливо говорил Обломов, сажая его подле себя. При появлении Штольца Тарантьев первый проворно переправился через плетень и шагнул в огород. За ним скрылся за беседку Иван Матвеевич и исчез в светлицу. Хозяйка тоже поднялась с места. «Я помешал», — сказал Штольц, вскакивая. «Куда это? Зачем? Иван Матвеевич, Михей Андреевич!» — кричал Обломов. Хозяйку он усадил на свое место, а Иван Матвеевич и Тарантьева дозваться не мог. «Откуда? Как? Надолго ли?» — посыпались вопросы. Штольц приехал на 2 недели по делам и отправлялся в деревню, потом в Киев и еще бог знает куда. Штольц за столом говорил мало, но ел много. Видно, что он в самом деле был голоден. Прочие подавно ели молча. После обеда, когда все убрали со стола, Обломов велел оставить в беседке шампанское и сельтерскую воду и остался вдвоем с Штольцем. Они молчали некоторое время. Штольц пристально и долго глядел на него. «Ну, Илья, — сказал он наконец, — но так строго, так вопросительно, что Обломов смотрел вниз и молчал. «Стало быть, никогда?» «Что никогда?» — спросил Обломов, будто не понимая. «Ты уж забыл теперь или никогда?» «Я не такой теперь, что был тогда, Андрей», — сказал он наконец. «Дела мои, слава богу, в порядке. Я не лежу праздно, план почти кончен. Выписываю 2 журнала. Книги, что ты оставил, почти все прочитал». «Отчего же не приехал за границу?» — спросил Штольц. «За границу мне помешало приехать...» Он замялся. «Ольга», — сказал Штольц, глядя на него выразительно. Обломов вспыхнул. «Как? Уже ли ты слышал? Где она теперь?» — быстро спросил он, взглянув на Штольца. Штольц, не отвечая, продолжал смотреть на него, глубоко заглядывая ему в душу. «Я слышал, она с теткой уехала за границу», — говорил Обломов. «Вскоре после того, как узнала свою ошибку», — договорил Штольц. «А разве ты знаешь?» — говорил Обломов, не зная, куда деваться от смущения. «Все», — сказал Штольц, — «даже и о ветке сирени». «А тебе не стыдно? Не больно, Илья? Не жжет тебя раскаяние, сожаление?» «Не говори, не поминай», — торопливо перебил его Обломов. «Я и то вынес горячку, когда увидел, какая бездна лежит между мной и ею, когда убедился, что я не стою ее. Ах, Андрей, если ты любишь меня, не мучь, не поминай о ней. Я давно указывал ей ошибку. Она не хотела верить. Право, я не очень виноват». «Я не виню тебя, Илья», — дружески мягко продолжал Штольц. «Я читал твое письмо. Виноват больше всех я, потом она. Потом уж ты, и то мало». «Что она теперь?» — робко спросил Обломов. «Что?» «Грустит, плачет неутешными слезами и проклинает тебя. Испуг». Сострадание, ужас, раскаяние с каждым словом являлись на лице Обломова. «Что ты говоришь, Андрей?» — сказал он, вставая с места. «Поедем. Ради Бога, сейчас, сию минуту. Я у ног ее выпрошу прощения». «Сиди смирно», — перебил Штольц, засмеявшись. «Она весела, даже счастлива. Велела кланяться тебе и хотела писать, но я отговорил». «Сказал, что это тебя взволнует?» «Но, слава Богу!» — почти со слезами произнес Обломов. «Как я рад, Андрей! Позволь поцеловать тебя, и выпьем за ее здоровье!» Они выпили по бокалу шампанского. «Где же она теперь?» «Теперь в Швейцарии. К осени она с теткой поедет к себе в деревню. Я за этим здесь теперь. Нужно еще окончательно похлопотать в палате». Барон не доделал дело. Он вздумал посвататься за Ольгу. «Ужели?» «Так это правда?» — спросил Обломов. «Ну, что же она?» «Разумеется, что отказала. Он огорчился и уехал. А я вот теперь доканчиваю дела. На той неделе все кончится. Ну, ты что? Зачем ты забился в эту глушь?